Глава 8. Настоящее время. Когда я проснулась, сразу увидела сестру Таисию. Женщина стояла возле столика целительницы, расположенного напротив моей кровати, и с сосредоточенным выражением на лице капала целебные капли в стакан с водой. Я смотрела на лицо сестры и думала, как мне повезло с ней, и может ли она пострадать из-за меня? Чем-то сестра Таисия неуловимо напоминала мне маму. Не внешностью, нет. Своей добротой, наверное. Благодаря имени Джейсон Тубертон я вспомнила родителей. Родные лица с каждым новым мгновением отчетливее вставали перед мысленным взором. У нас была маленькая дружная семья. Отец — граф Алан Стэнфилд. Маг воды, с отличием окончил столичную академию Тангри и долгое время преподавал в той же академии. Затем он плотно занялся научными исследованиями. Мама — графиня Ванесса Стэнфилд, человек без магии. Получила домашнее образование, как большинство женщин Тангри. Отцу было 120 лет, маме — 28, когда они поженились. Мама не любила столичную жизнь и расстраивалась, что у них не было детей. Поэтому через некоторое время после свадьбы родители уехали в родовое поместье Стэнфилдов в Зарденском округе нашей империи. Деревенская спокойная жизнь и теплый местный климат пошли на пользу обоим. Вскоре появилась я. Мама стала третьей женой графа Стэнфилда, который к моменту их встречи был дважды вдовцом. Но ребенок у отца был только один, и это я. Отец души во мне не чаял и баловал, мама в этом от него не отставала. Помню еще, что отец постоянно пропадал в кабинете и лаборатории, а мама с удовольствием занималась домом. Еще в памяти отложилось ее отношение к людям. Спокойное, доброжелательное и уважительное. Ко всем, независимо от социального статуса и наличия или отсутствия магии. Как ни старалась, не получалось вспомнить, что произошло с родителями. Где они сейчас? Живы ли? Пока яркими вспышками приходили лишь далекие детские воспоминания. Вся надежда была только на солдата вражеской Марилии, Атара Кирстена Стефановича, племянника военного министра. И на самого военного министра, Атара Турновича. Сестра Таисия заметила, что я проснулась и тяжело вздыхаю, и заворчала: «Вам вредно волноваться, Лера Лорианна». «Понимаю, сестра», — прошептала в ответ, — «но я вспоминаю, представляете? Вспомнила родителей, дом, слуг и, возможно, мужа, только в детстве». На последнем слове запнулась, потому что воспоминания, как мы с Джейсоном поженились, пока не появились. «Это хорошо, Лера Лорианна, но любое волнение вредит вашему выздоровлению», — строго произнесла сестра. Она подошла к кровати и осторожно приподняла мою голову. «Ваше лекарство!» — поднесла к губам стакан. Я медленно выпила что-то горькое и вяжущее. «Скоро должен прийти Атар Турнович», — нахмурилась сестра Таисия. «Вчера вы так быстро заснули, что он не успел задать ни одного вопроса». Она осторожно положила мою голову обратно на подушку. Я невольно фыркнула. «Досадно. Для него». «Не играйте с огнем, Лера Тубертон», — покачала головой женщина. «Военный министр Марилии совсем не тот человек, который допустит в отношении себя шутки. Не забывайте, от него зависит ваше будущее». Не успела сестра произнести эти слова, как в палату зашел Атар Турнович с Атаром Кирстеном. «Вчера я невнимательно рассмотрела этого опасного человека, все-таки меня чуть не убили». И было не до разглядывания министров вражеской империи. Сегодня же внешность мужчины поразила меня. Благородная седина волос, высокая статная фигура, пронзительные умные серые глаза и отчужденные выражения лица. Он пугал и восхищал одновременно и вызывал чувство настороженности и опасности. «Доброе утро», — холодно поздоровался Атар Турнович со всеми одновременно. «Как ваша пациентка, сестра?» «Сегодня намного лучше, Атар». «Вот и замечательно», — с удовольствием произнес военный министр. «Оставьте нас», — обратился к сестре Таисии и Атару Кирстену. «У нас остался незаконченный диалог». Кирстен Стефанович послал ободряющий взгляд, после чего с сестрой Таисией вышел из палаты. А Тартурнович, как и вчера, грозно навис надо мной. Стул рядом с кроватью мужчина проигнорировал, видимо, полагая, что, нависая надо мной с высоты своего роста, выглядит внушительнее. «Вы помните начало нашего разговора?» — поинтересовался. Я молча кивнула, не в силах произнести хоть что-то. От внезапно охватившего страха спазм сжал горло. «Значит, не стоит угрожать снова?» — улыбнулся мужчина одними губами. Холодные глаза внимательно наблюдали за мной. «Не стоит», — пробормотала, загипнотизированная пронзительным взглядом. «Тогда приступим. Помните, что ложь я почувствую. Это особенность моей родовой магии». Затем Атор все же поставил стул поближе к кровати, сел на него и спокойно спросил. «Куда дели артефакт подчинения?» С недоумением я уставилась на министра. «Ничего не знаю о нем», — честно ответила я. «Что произошло с документами на имя вашего главнокомандующего?» Вопрос министр задал спокойным, скучающим голосом, и снова я не знала ответ. «Не знаю?» «Не знаете или не помните?» «Я вспомнила только то, что произошло со мной до 16 лет», — призналась я. «Больше ничего!» Министр молчал и сверлил меня взглядом. Холод страха успел проникнуть до самого сердца, когда он заговорил. «Вы говорите правду, демоны, вас возьми!» — тяжело вздохнул он. «Какое разочарование!» Атор порывисто встал и отошел к окну, некоторое время стоял спиной, а я заметила, как он напряжен. Второй человек в Марилии смотрел в окно на улицу, я же подумала, интересно, какая там погода и вообще какое сейчас время года? «С чем связываете то, что приходит воспоминание о событиях, которые произошли до 16 лет?» — развернулся ко мне мужчина. «В 16 лет произошла сердечная трагедия, из-за которой я чуть не умерла. Предполагаю, что сейчас это защитная реакция организма», — спокойно ответила я, ведь была готова к этому вопросу. «Сердечная трагедия? Вы серьезно? Разве мало в вашей жизни трагедий?» — раздраженно процедил Атор Турнович. «Первое жестокое разочарование в жизни. Возможно, поэтому. Других объяснений нет». «И снова говорите правду», — разочарованно выдохнул министр и стал нервно шагать по комнате. Я настороженно наблюдала за крепкой высокой фигурой. Так прошло некоторое время. Я устало прикрыла глаза. «Нервные у меня посетители. Все хотят измерить палату шагами». «Не буду скрывать, Лера Тубертон, что вы обладаете очень нужной для императора Марилии информацией», — остановился военный министр напротив меня. «Поэтому до сих пор живы, а лучшие целители империи занимаются вашим лечением. Поэтому вас охраняют, словно принцессу Марилии. И поэтому мы постарались сделать все возможное, чтобы предотвратить ваше убийство». Я почувствовала, как охватывает волнение. «Вы обладаете информацией, где находится артефакт, принадлежащий императору, похищенный вами во время военных действий при осаде Зардана. Также вы обладаете информацией, где находятся документы, отправленные от имени нашего императора на имя вашего главнокомандующего, и тоже похищенные вами». А Тартурнович сделал внушительную паузу. «Вы должны вспомнить, где сейчас артефакт и документы. Тогда, возможно, ваша жизнь изменится к лучшему». «Только я обладаю этой информацией», — осторожно поинтересовалась я. «На сегодняшний день только вы», — сухо ответил министр. «Почему тогда меня хотели убить?» — спросила с подозрением. «На вашу жизнь покушались люди генерала Мирадовича. По его приказу», — с нескрываемым раздражением ответил Атор Турнович. «К сожалению, генерал затеял тайную игру против императора, которую уже проиграл. Вас хотели убить, чтобы мы не узнали, о чем капитан Бейкалич допрашивал вас». «Кто еще обладал данной информацией?» — спросила я, затаив дыхание, совсем не надеясь на ответ. «Вы забываетесь», — ледяным тоном ответил министр, подтверждая подозрение. «Здесь вопросы задаю я, а не вы». «Вам нужно, чтобы я вспомнила», — тихо возразила я, — «а мне не хватает сведений. Воспоминания застряли на 16-м году жизни, словно стена мешает, которую не могу сдвинуть». «Аллегории ни к чему», — холодно пробормотал министр. «Вам не хватает сведений», — задумчиво протянул он. «Вы же не хотите меня обмануть?» «Не хочу». «Не сейчас, по крайней мере», — устало подумала. Атор внимательно посмотрел на меня, видимо, снова проверяя на правдивость сказанные слова. «Ну что ж, не хотел расстраивать раньше времени, но обстоятельства. Данной информацией обладали Джейсон и Кристоф Тубертоны, и вы, и они входили в группу зеленых лучей, которая занималась разведкой. Именно вы и один из братьев завладели артефактом и документами. Но на сегодняшний день оба брата мертвы, поэтому только вы знаете местонахождение...» Каждое новое слово министра вбивалось в сердце тупой иглой, все сильнее темнело в глазах. Я уже ничего не слышала, ничего не хотела слышать. Оба брата мертвы? Этого не может быть. Тангрия, 3184 год. Несмотря на то, что в день знакомства я разбила Джейсону бровь, наши родители подружились, и мы с Джейсоном, на удивление, тоже. С тех пор мы стали не разлей вода, как два магнита, всегда и везде вместе. Родители умилялись такой сильной привязанности. Поместья Стэнфилдов и Тубертонов граничили между собой. На границе земель находилось ледяное озеро. Так уж получилось, что одна половина озера находилась на территории нашего поместья, а другая половина на территории поместья семьи Джейсона. Наше поместье было меньше, но для меня и для Джейсона оба поместья практически превратились в одну огромную площадку, на которой мы могли играть и шалить. Я знала каждую комнату в его огромном доме, каждый закуток его поместья, а он знал каждую комнату в моем доме и каждое деревце в моем поместье. Мы изучили все укромные уголки в нашем лесу, все тропинки, там, где нам разрешали играть, и где не разрешали тоже. Учителя докладывали родителям о наших слабых успехах в учебе, учились мы отдельно. А гувернантка и гувернер жаловались, что целыми днями мы носимся по лесу и лазим по деревьям. Иногда с нами играли еще двое мальчиков, сын нашей экономки, Матиус Сноу, и... сын конюха Тирас Доу. Оба были такого же возраста, как Джейсон, но последний ревновал меня к другим мальчикам и чаще предпочитал играть без них. Что мы только не вытворяли с ним. Как только не шалили и не баловались, и в прятки играли, и в дикарей из свободных земель, и в исследователей, и в грабителей, и в магов. Как-то мы сарай в поместье Тубертонов подожгли, убегали от воображаемой погони дикарей и заметали следы. Потом сожгли баню у нас в поместье, это уже мы изгоняли злых духов. Кристоф смотрел на нас снисходительно, обзывая глупой малышней. Ему, конечно, за это от нас доставалось. Мы устраивали засады, поэтому он всегда ходил, озираясь по сторонам, зная, что в любой момент на голову может что-то упасть. Или он может споткнуться о натянутую веревку, или выловить из тарелки лягушку, ну или дождевого червяка, да все что угодно. Фантазия у нас была богатой. В общем, Кристофу скучать не приходилось. Но он был хорошим и добрым парнем, не сдавал нас родителям и гувернанткам и всегда защищал. После проказ я возвращалась домой растрепанная, испачканная, но всегда счастливая. У родителей не хватало духа отругать меня. Папа, конечно, ворчал, что растет кто угодно, но не благородная Лерина, но все ограничивалось этим ворчанием. Когда мне исполнилось 10, а Джейсону 12, мы решили, что хватит жить отдельно, пора пожениться. Построили шалаш в лесу, как дикари из свободных земель, о которых вместе прочитали в книжках. У Джейсона ловко получалось все конструировать. Я была на подхвате. Шалаш получился замечательным. По крайней мере, мы в нем поместились. Мы умоляли родителей поженить нас и отпустить жить в шалаш, но те только смеялись и говорили, что надо еще чуть-чуть подождать. 6 лет. Срок казался долгим. И тогда нас поженил Кристоф, который сообщил, что как старший брат вполне может это сделать. Джейсон смастерил деревянные брачные браслеты, на которых выцарапал гвоздиком «Лори и Джейс, жена и муж, навсегда вместе». После обряда мы заявились к родителям, требуя предоставить нам отдельный маленький домик. К тому времени насчет шалаша мы успели передумать. Через 2 дня тот развалился. Когда родители, стараясь не смеяться, объяснили, что свадебный обряд должен проходить в храме Пресветлой Богини-Матери, а венчать нас должен жрец, а не крестов, и вообще для обряда пока рано, нас охватило дикое разочарование. Крестов, конечно, от души повеселился, правда, когда я заплакала, шутник пытался меня успокоить, гладил по голове и говорил, что когда я и Джейс вырастем, то обязательно поженимся, а он будет шафером на свадьбе. И подарил вкусную большую конфету. Джейсон попытался подраться с братом, но родители не дали. Шло время, мне исполнилось 12, Джейсону 14. Мы придумали новый свадебный обряд, который навсегда нас соединит. Вернее, придумала его я, а Джейс согласился участвовать. Я вычитала в книжках из папиной библиотеки, как еще с древних времен люди и маги приносили клятвы Пресветлой Богине, просили ее о помощи и видоизменила клятвы под наш случай. Мы уже понимали, что это не брачный обряд в храме, но для нас он был самый-присамый настоящий. Уговорили Кристофа помочь, тот согласился, хотя в то время готовился к поступлению в столичную академию магии, и ему было не до наших обрядов. Но он быстро понял, что проще согласиться, ведь так просто мы не отстанем. Выбранный день, втайне от родителей, слуг, гувернёров и гувернанток, в полнолуние мы пришли к ледяному озеру. Искупались в лунной дорожке, очистились от всех грехов. Потом вытерлись новыми белыми полотенцами, переоделись в сухую одежду, развели костер и встали перед ним на колени. Кристоф острым кинжалом сделал крест-накрест небольшие порезы на наших запястьях. Мы прикоснулись одним запястьем к другому, смешивая кровь. «Я, Джейсон Тубертон, клянусь перед многоликой Пресветлой Богиней-Матерью, что всегда буду любить и беречь тебя, Лориана Стэнфилд. Обещаю быть верным и преданным мужем до последнего вздоха. Пресветлая Богиня-Мать, прошу, благослови наш союз. Отныне и навеки я твой вечный слуга. Мои свидетели — вода, в которой очистился, земля, на которой стою перед тобой, огонь, на которой капает наша смешанная кровь, и воздух, которым позволяешь нам дышать». Я повторила за Джейсоном аналогичную клятву. «Я, Кристоф Тубертон, подтверждаю, что эти двое без принуждения, по доброй воле, вступают в союз и полностью осознают последствия магического брачного обряда». Кристоф перевязал наши руки между собой красной лентой, завязал ее 4 узелками, которые символизировали воду, землю, огонь и воздух. На ленту покапал своей кровью из порезанного пальца, тем самым еще раз подтверждая, как свидетель, наш союз. После мы остались на ночь в шалаше у озера, который предусмотрительно соорудили до обряда. Кристоф, взяв обещание не делать глупостей, ушел с чувством выполненного долга готовиться к экзаменам. Утром, когда он пришел нас проведать, то не смог разбудить. Бледные, без сознания, мы лежали в огромной луже крови. Тогда нас еле успели спасти. Надрезы на запястьях получились слишком глубокими, кровь не останавливалась всю ночь. Несколько дней мы провалялись в постели от слабости и потери крови. Кристофу сильно досталось от всех родителей, но я знаю, что он и так винил себя больше всех. Потом Кристоф признался, что очень перепугался. Но не из-за наказания, а из-за того, что мы действительно несколько дней находились между жизнью и смертью. Когда я пришла в себя, бледная, ослабленная, лежала в кровати, Кристоф пришел ко мне с моей недовольной мамой. «Хочет убедиться, что ты пришла в себя», — с неприязнью произнесла она тогда. Я вспомнила его осунувшееся и посеревшее юношеское лицо, виноватые, темные, запавшие от горя глаза. Бедный Кристоф, ведь это мы уговорили его на тот театр абсурда, и теперь он будет винить себя всю жизнь. Когда мы выздоровели, мне и Джейсу запретили общаться. 3 месяца мы не виделись. Это были самые ужасные тоскливые месяцы нашей жизни. Потом родители серьезно поговорили с нами, попросили не совершать глупости и подождать моего 16-летия, после чего состоится помолвка. А поженить нас пообещали через 2 года после помолвки. В прекрасном и древнем храме Зардана, как положено, со всеми клятвами, обрядами и великолепным праздником.